У Билли закружилась голова, когда он очнулся. Он же был не на лугу. Он был привязан к желтой кушетке в белой камере на борту летающего блюдца, которое направлялось в Тральфамадор. «Где я?» — спросил Билли. «Застыли в другом куске янтаря, мистер Пилигрим. Мы там, где должны сейчас быть, в 300 миллионах миль от Земли, и направляемся по тому витку времени, который приведет нас на Тральфамадор, но не через века, а через несколько часов». «Но как я попал сюда? Это мог бы вам объяснить только другой житель Земли. Земляне и любители все объяснять. Они объясняют, почему данные события сложилось так, а не иначе. Они даже рассказывают, как можно было бы отвратить или вызвать какое-нибудь событие. Но я Тральфамадорец и вижу время, как вы видите, сразу единую горную цепь скалистых гор. Время есть все время. Оно неизменно, его нельзя ни объяснить, ни предугадать. Оно просто есть. Рассмотрите его миг за мигом, и вы поймете, что мы просто насекомые в янтаре». «По вашим словам, выходит, что вы не верите в свободу воли», — сказал Билли Пилигрим. «Если б я не потратил столько времени на изучение землян», — сказал Тральфамадорец, — «я бы понятия не имел, что значит свобода воли. Я посетил 31 обитаемую планету во Вселенной. Я изучил доклады еще о сотне планет, и только на Земле говорят о свободе воли».